Вася свернул на тропинку и, едва помещаясь на ней с мотороллером, стал спускаться на пляж. Непослушное транспортное средство так и норовило вырваться из рук и самовольно уехать вниз. Приходилось его все время сдерживать. «Ну кто там мне говорил, что мотороллер хуже мотоцикла?» — опять сравнил Вася. «Посмотрел бы я их с мотоциклом вот на этой горке». Наконец он добрался до пляжа и, поставив мотороллер, пощупал воду рукой. Вода ему не понравилась. «Холодновато. Но все же, если проявить силу воли, искупаться, думаю, можно. Сейчас соберусь с духом и...» Он уселся на песок и снова осмотрелся. Пляж ему очень понравился, и Вася решил ездить сюда регулярно. «Тут хорошо медитировать, когда вокруг никого нет. Вот сейчас искупаюсь и потом помедитирую слегка. Хотя в следующий раз, чтобы медитировалось еще лучше, надо взять с собой пивка, а можно и пол-литру. Вот такой отдых получится». И Вася в подтверждении своим мыслям даже поднял вверх большой палец. Пару минут он сидел на песке, собирая волю в кулак, чтобы пойти купаться. Потом, наконец, решился и стал раздеваться. Но едва он успел расстегнуть пару верхних пуговиц на рубашке, как увидел, что к нему подходит один из тех двоих рыбаков. Это был мужик лет 30, довольно высокого роста, одетый в серую рубашку, джинсы и кроссовки. На ходу он доставал что-то из нагрудного кармана. Наконец вытащил удостоверение, остановился перед Васей и произнес: «Милиция, капитан Федоренко. Документы есть?» Давно уже Вася не припоминал случая, чтобы ему так омерзительно испортили отдых на природе. «Документы?» – забеспокоился он. «А чего, тут нельзя на мотороллере кататься? Заповедник какой-нибудь?» «Не в том дело», – ответил капитан. «Мы тут ловим уклонистов от армии». От неожиданности у Васи аж глаза на лоб полезли. Он и представить не мог, что опасность подберется к нему с этой стороны. «Нихре... Ой, извините. А я думал, вы тут рыбу ловите. Одно другому не мешает. Так что, есть документы или нет?» «Да нет, конечно, я их не брал с собой. Думал, здесь-то они ни к чему». «Тогда придется тебя задержать и проверить. Пошли». «Подождите, а как же мой мотороллер?» «Мотороллер поставим на стоянку. Я сам его поведу, чтоб ты не удрал». Это было невероятно. Услышав такую историю от кого-нибудь другого, Вася бы ему просто не поверил. «Мама дорогая, вот я попал. Как мне выкручиваться? Блин, если бы еще денег побольше с собой было, конечно, постарался бы откупиться. Но я взял всего ничего, только на одну заправку мотороллера. На двоих ментов явно не хватит». В армию, разумеется, идти совершенно не хотелось, и отчаянное положение толкнуло Васю на крайние меры. «Подождите, подождите!» – заторопился он. «Я вспомнил, у меня есть документы! Я вчера как раз забыл достать их из кармана, ну и приехал с ними на пляж. Сейчас покажу!» Вася полез по карманам. «Так, в левом ключи, хорошо. В правом мобильник и деньги, отлично. Не дай бог, если мобильник достанется ментам, когда придется сваливать отсюда». Он одновременно вытащил руки из карманов. «Вот, посмотрите!» Вася продемонстрировал капитану Федоренко правую ладонь, в которой ничего не было. Физиономия капитана приобрела угрожающий вид. Он открыл рот и хотел что-то сказать, но не успел. Как раз в это время Вася со всего размаху врезал ему левым боковым по челюсти, зажав в руке тяжелую связку ключей. Капитан Федоренко не успел увернуться и как подкошенный грохнулся на песок. Вася разжал кулак и быстро пересчитал ключи, проверяя, все ли на месте. Потом запихал связку в карман, схватил мотороллер и бросился на утек, но сначала кинул быстрый взгляд в сторону второго рыбака. Тот так и сидел с удочкой на прежнем месте. Нападение на своего товарища он элементарно прозевал. Видимо, просто не ожидал ничего подобного. Тем временем капитан Федоренко пытался встать, но вестибулярный аппарат ему не подчинялся. Вася удирал той же дорогой, которой пришел сюда. 10 минут назад, когда он спускался вниз, у него возникли опасения, что он не сможет подняться обратно с мотороллером. Но сейчас он бежал с такой скоростью, словно тяжелое транспортное средство ему вообще никак не мешало. Да, пожалуй, и налегке он бы вряд ли сумел разогнаться намного быстрее. Обернувшись на середине подъема, Вася увидел, что второй рыбак уже устремился за ним и подбегает к пляжу, а капитан Федоренко стоит на ногах, но в преследовании участвовать не пытается, видно, крепко получил. Тут Вася почувствовал, что бежать в гору все тяжелее, чем выше, тем круче становился подъем. Вот теперь он запаниковал по-настоящему. Самое главное, ему ни в коем случае нельзя было тут падать, тогда бы он скатился далеко вниз, и его бы неминуемо поймали. Вспотев от усталости и нервного напряжения, он все-таки преодолел крутой подъем, выскочил на дорогу и стал заводить мотороллер. К счастью, двигатель завелся с первой попытки. Но даже несмотря на это, Вася едва не попался. Преследователь почти догнал его. Вася прыгнул в седло и отъехал, но в ту же секунду мент выбежал на дорогу и помчался за ним. Положение осложнялось тем, что дорога была довольно хреновая, и Вася не мог ехать слишком быстро, чтобы не вылететь из седла на ухабах. Как назло, преследователь оказался спортивным парнем с хорошей легкоатлетической подготовкой и долго держался в 2 метрах позади мотороллера, не отставая. Наконец, когда Вася уже стал приходить в отчаяние, он все-таки выдохся и резко сбавил скорость, а потом и вовсе перешел на шаг. «Ну, слава тебе, Господи!» — с непередаваемым облегчением подумал Вася и даже перекрестился от радости, чего делать никак не следовало. Едва он успел снять одну руку с руля, как тут же потерял управление и рухнул вместе с мотороллером. Увидев это, преследователь собрал все оставшиеся силы и снова побежал. Вася вскочил будто ошпаренный, поднял мотороллер, его двигатель по-прежнему работал, прыгнул в седло и дал газу. Милиционер опять сумел приблизиться к нему на 2-3 метра, но теперь Вася быстро оторвался от погони. Преследователь уже совсем обессилел и вскоре остановился, дыша как паровоз. Выдерживая почтительное расстояние, на глазок не меньше 30 метров, Вася остановился тоже. «Ну чё, поймал?» — издевательски крикнул он. «Эх ты, лошара!» Вдруг, откуда ни возьмись, на дороге появился милицейский УАЗик, также ехавший со стороны озера. Он подкатил к менту, и тот мигом запрыгнул в машину. Вася снова дал газу, одновременно разразившись нецензурной бранью вслух. Машина тут же рванула вслед за ним, и погоня возобновилась с новой силой. Вася разогнался как можно быстрее, каждую секунду рискуя свалиться с мотороллера или расколошматить себе яйца всмятку о седло. Дорога была по-прежнему плохая, но милицейский УАЗик в этой ситуации чувствовал себя лучше и неотвратимо приближался. Даже сейчас, поддавшись панике, Вася сумел сообразить простую вещь. На шоссе ему выезжать никак нельзя, уж там-то у машины будет явное преимущество в скорости. Значит, что остается? Только одно – добраться до развилки и повернуть на вторую дорогу, по которой он уже ездил раньше. Это единственная возможность спастись. Вася вырулил на самую середину дороги, так менты не могли его обогнать, а он надеялся, что протаранить его они все же не посмеют. Милицейский УАЗик приблизился почти вплотную, и, оглянувшись через плечо, Вася увидел за рулем капитана Федоренко. «О, черт, только этого не хватало! Уж он-то меня точно сшибет!» Машина звучно бибикнула. Потом на всю округу загремел суровый голос, многократно усиленный мегафоном. «Немедленно остановитесь и сойдите с мотороллера! Немедленно остановитесь и сойдите с мотороллера! Я кому сказал, остановись, сопляк!» От этого акустического удара по ушам Вася чуть не упал еще раз. Руль так и заплясал у него в руках. К счастью, обошлось. По заметной одышке в голосе говорившего он на слух определил, что с мегафоном балуется второй преследователь, легкоатлет, не успевший очухаться после тяжелого забега. Развилка была уже рядом. Назад Вася больше не оглядывался, на такой дороге это было очень опасно. Он смотрел только вперед, с нетерпением, каждую секунду ожидая, что менты собьют его. Но то ли они не собирались этого делать, то ли просто не успели. Подъезжая к развилке, Вася произвел чрезвычайно рискованный отвлекающий маневр. Сначала слегка дернул мотороллер вправо, как бы собираясь ехать дальше в сторону шоссе, а потом резко вывернул влево, едва успев проскочить перед носом милицейского УАЗика. Раздался визг тормозов. Машина остановилась, а Вася помчался по другой дороге. Но уже в следующую секунду УАЗик стал поворачивать вслед за ним. Правда, машине оказалось трудно здесь развернуться. Дороги узкие, расходятся под острым углом, а вокруг деревья. В результате погоня заметно поотстала, однако расслабляться было еще рано. Теперь надо успеть проехать 4 километра. Только 4 километра, и все. Дорога и тут была такая же плохая. Вася продолжал ехать на максимально возможной скорости, чуть меньше 30 км в час. Пару раз он оглядывался назад и после второго раза понял, что преследователи его снова нагоняют. Но в тот же момент Вася увидел, что дорога впереди потихоньку начинает зарастать травой. Это был весьма обнадеживающий знак. «Ну еще чуть-чуть, и они меня не поймают. Осталось продержаться всего пару минут». Постепенно дорога зарастала все сильнее и сильнее, так что вскоре от нее осталась лишь одна протоптанная тропинка по центру, а слева и справа 2 еле различимые в траве автомобильные колеи. Вася, воспрянув духом, несся по тропинке. УАЗик приближался и почти нагнал его, но теперь это не внушало такого ужаса, как раньше. Вася прекрасно знал, чем дело закончится. Поворот направо. Сразу за ним небольшая, тоже заросшая травой площадка. Вероятно, когда-то машины здесь разворачивались. Дальше дороги нет, остается только тропинка. А у самой тропинки слева и справа растут две огромных сосны. Между ними ничего крупнее мотоцикла не проедет. Даже мотоцикл с коляской и то не протиснется. «Ура!» – завопил от радости Вася, проскакивая между соснами. За спиной завизжали тормоза. «Стоп, машина!» Вася был бы не прочь остановиться и крикнуть преследователям что-нибудь оскорбительное, но силы воли на это уже не хватило. Сейчас он хотел только одного – скорее убраться отсюда. Подъехав к следующему повороту, теперь налево, он снова оглянулся. Оба мента стояли у машины и угрожающе смотрели ему вслед, но догнать его бегом не пытались, понимая, что бесполезно. Хотя если бы один из них легкоатлет бегал буквально чуть-чуть побыстрее, наверняка догнал бы. Впрочем, тогда бы Вася попал ему в руки еще раньше, у озера. Вася проехал поворот, и менты со своим УАЗиком скрылись из виду. Но едва это долгожданное событие произошло, как внезапно заглох двигатель. Мотороллер преодолел некоторое расстояние по инерции и остановился. Шокированный Вася соскочил с седла. Бензин кончился. Заправляться тут было негде, поэтому он подхватил мотороллер и помчался дальше, мучаясь вопросом, услышали менты, что оборвался шум двигателя, или не услышали. В этот момент они находились на расстоянии больше 300 метров, но в лесу слышимость хорошая. Если они заинтересуются и прибегут посмотреть, в чем дело, лучше им на глаза не попадаться. Вася понял, что домой придется идти пешком по лесу, а это километров 20-25. Впрочем, дорогу он знал, и такая перспектива его не сильно беспокоила. Зато история с ментами его потрясла, она просто не укладывалась в голове. Конечно, это не была спланированная облава на уклонистов от армии. Скорее всего, менты поехали на рыбалку в свободное от работы время, или же они прогуливали работу. Но увидев Васю, они сразу вспомнили, что идет призывной сезон, и решили устроить ему проверку. Вася представил себе, как он сидит в милицейском УАЗике, в наручниках, пока ментам не надоест ловить рыбу. Потом один из них садится в машину и везет его в военкомат, а другой забирает его мотороллер. А потом Васю передернуло от ужаса. «Кстати», — подумал он, — «в том месте, где они рыбачили, наверное, есть удобный проезд к озеру, до которого я не добрался просто из-за незнания местности. Где-то там поблизости и машина их стояла. Хотя какая теперь разница? Ясное дело, больше я туда не поеду. Если и не нарвусь опять на тех двоих, воспоминания об этом месте у меня все равно остались самые паршивые. Нечего мне там делать». Несколько часов спустя, поздно вечером, заковыристыми лесными тропами выбрался Вася обратно к себе на дачу, уставший, голодный и злой, как собака. Поставив мотороллер в гараж, он зашел в дом и сразу же стал звонить по телефону сестре. На даче был стационарный телефон. В свое время Васин отец сумел договориться с АТС и провести сюда линию, благодаря чему впоследствии удалось подключить еще и безлимитный интернет. Но по телефону дозвониться не получилось, поэтому Вася попробовал связаться с сестрой по мобильнику. После долгого ожидания, секунд 30, наверное, она наконец откликнулась. «Алло, Вася, ты? Привет, я в машине сейчас, долго говорить не могу. Что-то срочное?» «Привет, Танюха. Да, у меня к тебе срочное дело. Ты где сейчас работаешь? Так и продолжаешь заниматься трудоустройством людей за границей?» «Да, что случилось?» «Устрой куда-нибудь и меня, насовсем, возвращаться не буду». В следующую секунду Васе показалось, что он слышит в трубке сотового мощный визг автомобильных тормозов. «Вася, ты что, с ума сошел?» «Я эту страну больше знать не желаю. Она меня достала. Ноги моей здесь не будет. Давай объясняй, что нужно для иммиграции». «Вась, ты погоди, это все не так просто сделать. Ты как, от армии отмазался или еще нет?» «Еще нет». «Тогда решай этот вопрос. Или откупись, или пробей себе отмазку по состоянию здоровья, или отслужи, или выйди из призывного возраста, наконец. А в таком подвешенном состоянии, как ты сейчас находишься, никто тебя за границу просто не выпустит». Вася, находившийся на грани нервного срыва, угрожающе молчал. «Алло, Вася, ты меня слышишь?» Взяв себя в руки, он ответил спокойным тоном. «Слышу, слышу. Ладно, тогда сделаем так. Я решу вопрос с армией и сразу тебе перезвоню. Хорошо?» «Хорошо. Ну ладно, пока. Пока».